возможность. В 9 по левой, как выйти со Страстного, на сырых фасадах ни единой вывески. Солидные предприятия, но улица из снов, ведь щиты мешают спать, и их велели вынести. Суконщики, С.Я., то есть сыновья суконщиков, форточки наглухо, конторщики в отлучке, спит, как убитая Тверская, только кончик сна высвобождая точно ручку. К ней-то и прикладывается памятник Пушкину, и дело начинает пахнуть дуэлью. Когда какой-то из новых воздушный поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью. Во-первых, он помнит, как началось бессмертие, тотчас по возвращении из дуэли, дома, и трудно отвыкнуть. А во-вторых, и в-третьих, она из Гончаровых, их общие знакомые. 1914 год.